Глава шестая. К 5 часам утра дождь прекратился, и тусклое солнце начало подниматься. Воздух был свежий и чистый. В разрыве облаков виднелось голубое небо. Элис беспокойно покрутился и натянул одеяло до подбородка. Солнечные лучи просвечивали сквозь цветные зонты и беспокоили его. Сперва он никак не мог понять, где он и что делает в этой яме. Его рука нащупала ноги, и он, вздрогнув, неожиданно вспомнил все. Во рту у него сразу пересохло. Он приподнялся. Когда он увидел, что Грейс спит у его ног, свернувшись в клубочек, он облегченно вздохнул. «Значит, она осталась со мной», — подумал он, и долго-долго изучал ее, впервые глядя на нее, как на женщину, с которой связала его судьба, а не как на обузу и помеху. Он был удивлен, увидев, что она, однако, не такая уж и некрасивая, как ему казалось вначале. Он начал сознавать, что видел в ней только плохое. Никто не может выглядеть хорошо, будучи голодным и грязным. Она не красила ни губ, ни ресниц, волосы у нее спутались, одета была ужасно. Но теперь он разглядел, что у нее хорошие формы нос и подбородок, мягкие полные губы. Он, конечно, знает, что она никто, недостаточно воспитана, но он тоже никто, тоже недостаточно воспитан. Он знает это, и поэтому они подходят друг к другу. Он — предатель, сын убийцы. Она — воровка, уголовница. «Прекрасная пара», — думал он, снова разглядывая ее тело. Оно опять смутно возбудило его. В ней что-то есть. Если бы у нее были деньги, если бы кто-то взял ее в руки, она могла бы быть и получше. Во всяком случае, для него она оказалась неожиданно полезной. Она вправила ему ногу, и он чувствует себя почти хорошо. Значит, она сделала все правильно. Она даже устроила ему неплохую постель. Он беспокойно пошевелился. Не место и не время лежать тут и думать о ней. Она здесь, и это самое главное. Он посмотрел на часы. 6:20. Он толкнул ее. Тут же проснулась и подняла голову с чемодана, который заменял ей подушку. У нее не было такого дурацкого вида, который бывает у людей, которых внезапно будет. Она села и поежилась. «Надо идти отсюда», — сказал он грубо. «Надо убираться». Она протерла ладонями глаза, потянулась и вскочила. «Нога болит?» — спросила она, складывая зонтик. «Все в порядке», — сказал он. Ему было что-то не по себе. Наверное, давно не ел. Голода он не испытывал, но все-таки прибавил. «Я голоден», — она кивнула. «Я посмотрю, что можно сделать. Я тоже голодна». Она посмотрела в сторону клуба. «Я могу найти в клубе пищу», — продолжала она, свертывая одеяло. «Они еще нам понадобятся. Нам еще многое может понадобиться. Нам нужно уходить отсюда», — напомнил ей Элис. «Помоги мне встать». «Я не могу здесь валяться целый день!» Но она не смотрела на него и не знала, что он с ней разговаривает. С неожиданным гневом он размахнулся, чтобы достать ее и ударить, но не дотянулся. «Я ненадолго», — сказала она и выскочила из канавы. «Вернись!» — крикнул он, испугавшись, что она уходит от него. Он пытался встать, но она уже ушла, слишком занятая другой проблемой. Он в гневе ругал ее, но ничего не мог поделать, и он понял всю бессмысленность своей ярости. Он полностью в ее руках. Она понимает всю опасность своего и его положения, но ей можно доверять. На ее месте он давно бы бросил такого калеку. Он лег, глядя на облака, проплывающие по небу. Раньше он заботился только о себе, и странное чувство доверия к другому человеку было скорее приятно. Боль в ноге была тупой и слабой, и силы снова вернулись к нему. «Если она вернется, он спасен», — думал он в полудремоте. «Он позволит ей командовать и посмотрит, что из этого выйдет». Он задремал. Тело привыкло к боли, и мозг оставался равнодушным. Он ощущал, что его лихорадит, язык распух. Наверное, у него температура. Это неудивительно. Несмотря на подложенный под него плащ и зонтик, он промок насквозь. Время шло, но теперь это его не беспокоило. Что за странность, что он уверился в том, что девушка спасет его? Или он думает так, потому что болен и не может ясно мыслить? Он мог ни о чем не беспокоиться. Сейчас ему нужно только полежать и поспать. Холодно повеял ветер, но солнце припекало. Он уснул, проснулся и снова уснул. Затем проснулся окончательно с тревожной мыслью, что он один. Он испуганно взглянул на часы. Было 5:05. Где она? Испугалась и бросила его? С огромным усилием он привстал на здоровую ногу и подтянулся к краю канавы. Теперь он мог разглядеть клуб и вдруг увидел девушку, идущую по тропинке. Нога болела, тупая боль отдавалась во всем теле. Но он почувствовал облегчение и не пожелал поддаваться слабости. Он держался за траву и мрачно ждал. Когда она увидела его голову над канавой, то сразу же бросилась к нему. В одной руке она тащила чемодан, и он заметил веревку, обмотанную вокруг запястья, как будто она что-то тащила за собой. «Вам нельзя вставать!» — крикнула она, подбегая к нему. «Помоги мне выбраться!» — лихорадочно сказал он. «Я не могу больше здесь оставаться! Дай мне руку!» Она протянула ему руку, и он начал медленно выползать из канавы. Боль жаркими волнами заливала его тело. Он кричал, ругался, пот струями стекал по его телу. Потом он шлепнулся на землю. Он попытался отползти обратно, но нога за что-то зацепилась, и он потерял сознание. «Выпейте это, и вам станет полегче», — услышал он ее голос. «Чай?» В руке она держала чашку с чаем. Чай был крепким и горячим. Он допил его и лег. «Хорошо», — сказал он. Темнота в глазах рассеялась, и он увидел яркое солнце над головой. Он лежал на носилках, под головой у него было одеяло. «У меня есть еда», — сказала она, — «но нам лучше отправиться в лес. Я думаю, что смогу дотащить носилки. Я взяла веревку». «Блестящая мысль», — подумал он. «Девушка вовсе не дура, далеко не дура. Если он сам попытается уползти в лес, то навсегда изуродует ногу». Он не думал о том, как тяжело будет ей тащить его в лес, который начинался в полукилометре отсюда. Похоронная процессия. Он посмотрел на чемодан и второе одеяло, которое она положила у него в ногах. Она, наконец, приготовилась. Обмотав вокруг руки веревку, девушка сделала первый шаг. Носилки не сдвинулись с места. Он видел, как выгнулась спина девушки. Она напряглась изо всех сил, но не смогла сдвинуть с места носилки. Она снова напряглась. Он видел, как вздулись вены у нее на руках, слышал ее тяжелое дыхание. Ножки носилок врезались в землю, и она не могла сдвинуть их с места. Ноги ее скользили по траве. Она упала лицом вниз. Он увидел ее белье, приподнялся, глаза его лихорадочно блестели, рот раскрылся. «Давай, давай!» — кричал он, размахивая руками. Не глядя на него, даже не зная, что за слова он произносит, она снова ухватилась за веревку. Дикая, отчаянное выражение появилось у нее на лице. Носилки сдвинулись на дюйм и снова остановились. Она впряглась в веревку и, шатаясь из стороны в сторону от напряжения, потащила их к лесу. Элис ругался отборными ругательствами, но она не смотрела на него. Сейчас он для нее не существовал. Цель — лес и все. Элис оглянулся. Она добилась значительного успеха. Канавы больше видно не было. Крыша клуба исчезла за склоном. Грейс внезапно упала. Она лежала, тяжело дыша, и ее побледневшее лицо блестело от пота. Вскоре она села и поправила свои спутанные волосы. «Я сделаю это», — сказала она, пытаясь отдышаться. «Это не страшно. Я отдохну и снова потащу». Несмотря на то, что она ужасно устала, она улыбалась ему. Сейчас она казалась очень хорошенькой, когда улыбалась, и это изменение в ней раздражало Элиса. «Вы тяжелый», — шутливо сказала она. «А ты зато легкая», — огрызнулся Элис. «У тебя нет никакой силы воли». Но она уже отвернулась от него, и его язвительность пропала даром. Она открыла чемодан, не глядя на Элиса. «Вы, должно быть, голодны», — сказала она, и постелила ему на колени салфетку. Затем достала сэндвич. «Хлеб немного черствый, но мы его съедим». Не глядя на нее, он выхватил у нее из рук сэндвич и впился в него своими крепкими зубами. Но хлеб тяжелым комом заполнил рот, а желудок по-прежнему просил пищи. Элис кинул сэндвич на траву и лег, злой и напуганный. Он уже наверняка знал, что болен, и пристально смотрел на Грейс, чтобы узнать, увидела ли она это. Она с сочувствием наблюдала за ним. «У меня просто жар», — сказал он. «Я не буду есть». И он посмотрел мимо нее. «Теперь она все знает», — с горечью подумал он. В голове у него все гудело. «Это была ветчина?» — спросил он, чтобы хоть что-то сказать. Он пытался скрыть от нее, что у него начинается бред. «Давно я не ел такой ветчины». «В холодильнике была банка», — объяснила она ему. «Хорошо им здесь. У них все есть». Он кивнул. «Как только они обнаружат, что в клубе кто-то побывал, то обязательно пошлют за полицией. Полиция найдет их, потому что это несложно». Он посмотрел на лес. Ему показалось, что это единственное безопасное на земле место. «Они пойдут за нами», — сказал он. Она жевала сэндвич и смотрела в сторону холмов. Спокойное выражение ее лица внезапно разъярило Элиса. Он резко ударил ее по руке. «Они пойдут за нами», — сказал он, когда она посмотрела на него. «У нас еще есть время», — спокойно сказала она. «Мы пойдем дальше, как только я немного отдохну. Но они не придут сюда раньше 9 часов. У нас больше 2 часов в запасе». «Все это хорошо», — внезапно взорвался он. «Но ты не калека и можешь рассуждать о времени, а я не могу. Я в безвыходном положении». «Все будет в порядке», — сказала она. «Мы найдем укромное местечко в лесу. Я не сбегу». Это было именно то, что он хотел знать. До ее сознания может дойти, что она может бросить его и бежать. Если она этого не понимает, не стоит наводить ее на такую мысль. «Я не оставлю вас», — внезапно заявила она, глядя ему прямо в лицо. «Ты помог мне, дал мне пищу. Я не могу теперь тебя бросить, хоть ты и не очень хорошо относишься ко мне». Она покраснела. «Но все же ты мне помог. Никто не был так добр ко мне. Странно, что ты отнесся ко мне лучше других». Он подумал о пироге, который вывалил на пол. Он вспомнил, как она сидела на полу и ела торт. «Ты помог мне. Пусть будет так, если она такая дура. Он еще ей покажет». «Хватит», — грубо сказал он. «Я не хочу слушать болтовню. Ты достаточно отдыхала». она кротко повиновалась. Впряглась в веревку и потащила носилки по траве. Теперь они двигались легче, но все-таки это была очень тяжелая работа. Она шла и шла, продолжая тянуть носилки. Лес становился все ближе. И, наконец, она вступила в сень первых деревьев. Она тяжело опустилась на землю. У нее в груди что-то хрипело и клокотало. Он видел, что у нее нет больше сил, но ничего не сказал. Он подозрительно смотрел на лес и как будто чего-то ждал. Какое-то непонятное ощущение в желудке, резь в глазах и боль в голове беспокоили его, дрожь пробирала его до костей. Он подумал о девушке, которая надрывается ради него. Дрожащими руками он достал сигарету и закурил. Когда он вдохнул дым, деревья и небо поплыли у него перед глазами. Он продолжал курить, не беспокоясь о том, что во рту у него сухо и горько. Грейс снова встала. Она пошла в лес, но его уже не интересовало, что она собирается делать. Он закрыл глаза. Казалось, ее не было очень долго, но когда она вернулась, то мягко толкнула его. Он слышал, что она что-то говорит, но ничего не мог понять. «Я болен», — пробормотал он. «У меня высокая температура. Не думай обо мне. Ты сделала все, что могла». Он почувствовал ее холодную руку на лбу. «Если ты позовешь врача, — сказал он, — мы оба погибнем. Ты понимаешь? Спасай себя. Мне лучше умереть, чем быть пойманным». «Ты не умрешь». Голос ее звучал глухо, как в туннеле. «Я не позволю тебе умереть».